Они считают, что слишком много. Сколько же дают? Адвокат Ресевич говорил о 10 тысячах. Ну уж нет. Пусть я ничего не получу, но они всю эту кашу будут на суде расхлебывать. Каково же будет ваше последнее предложение? 30 тысяч. И ни злоты меньше. Я отдаю им всю мастерскую. Они не хотят выложить даже этих нескольких тысячонок. Хорошо, я еще раз попытаюсь поговорить с адвокатом Ресевичем. С этими словами Рушинский поднялся и вышел. 30 тысяч — очень большая сумма, — сказал Ресевич. Этот вопрос я один решить не могу, я должен поговорить с Ярецкой. Пойду позвоню ей, подождите меня. Рушинский вернулся к себе. Нужно подождать. Ресевич ведет переговоры с Ярецкой. Минут через 5 в бокс вошел Ресевич. Станислав Ковальский? Ресевич поздоровался с наследником. Я только что говорил с моей клиенткой. Она согласна на 30 тысяч. А вы, пан Ковальский, должны подписать нотариальное заявление об отказе от наследства. Почему же не подписать? Если денежки выложите, то подпишу, что требуется. Следовательно, договорились. Худой мир лучше доброй ссоры. Адвокат вдовы в сущности был рад, что удалось избежать процесса, который обещал быть длительным. Что касается срока, то лучше сделать все как можно быстрее. О деталях вы договоритесь с адвокатом Рушинским. А сейчас прошу извинить меня, но я должен покинуть вас. Ничего не поделаешь, ожидает клиент. «Мне тоже не терпится», — сказал Ковальский после ухода Ресевича. «А ведь обобрали они меня». «Помилуйте, это ли невыгодная сделка? 30 тысяч — немалые деньги». «Ладно уж, подпишу. Только чтобы и вы тоже там у нотариуса были. Вы все проверите. Я этой черной ведьме не верю. Как начнет своими зелеными зенками буравить, так они, помощники нотариуса, обалдеют и понапишут все, чего она захочет. Я лишь тогда поставлю свою подпись, когда они вам в руки наличные выложат. А как будем выходить из конторы, вы мне их отдадите». «Спасибо за доверие», — усмехнулся Рушинский. «Я вас много хорошего слышал. Вы одного моего кореша защищали. Он мог схлопотать 5 лет, а получил только 1.5 года. Кореш рассказывал, что вы, пан меценат, так их всех разделали в судебном зале, так им раздоказали, что и сам он начал думать, а может и впрямь не он обчистил тот чердак на Вроней. Припоминаю, Вовжинец Фобисяк». «Ну и память у вас», — просиял Станислав Ковальский. «А теперь, когда вы покончили с делом, скажите, только без вранья, каким образом вы узнали содержание завещания Ярецкого?» «Я и сам толком не знаю, пан меценат». «Как это так?» «А так», — начал Ковальский, — «вернулся я домой в конце мая. Жена говорит, тебе письмо. Ну, думаю, опять какая-нибудь повестка. Вечно ко мне цепляется. То на комиссию вызовут, почему, мол, не работаешь, а то снова в суд. Однако гляжу, на этот раз что-то другое. Обычный почтовый конверт, заказное письмо. Прочитал и вижу, кто-то разыграть меня надумал, одурачить захотел». «Цело у вас это письмо?» «Оно со мной». Ковальский вытащил из кармана пиджака уже изрядно замызганный конверт и подал адвокату. «Пан Ковальский. Умер Владимир Ярецкий, тот, который изготовлял предметы религиозного культа. На Хелминской, дом 17. Вы знаете его, так как не раз брали у него товар. Перед смертью Ярецкий составил завещание и завещал вам все свое состояние. В завещании Ярецкий указывает, что делает это потому, что вы во время Варшавского восстания вытащили его из-под развалин. Перед войной он жил на Старувке на улице Закрачимской. Запомните это хорошенько и заявите, что вы спасли Ярецкого. Прибавьте себе 10 лет, иначе никто вам не поверит. Вы сами убедитесь, что я пишу правду. Через несколько дней вы получите вызов к адвокату Мечиславу Рушинскому в нотариальную контору номер 104. Адвокат официально ознакомит вас с содержанием завещания. Дело идет о больших деньгах.